На другой день принес ему обед другой слуга. Снова уселся Венсан за стол, а слуга, как положено, позади встал. Наелся, напился ясновидец и говорит: «Ну вот, и второй позади». «Батюшки», — думает второй слуга, — «и меня ясновидец опознал. Ох, беда!» На третий день прислуживал Венсану третий слуга. Когда обед был закончен, ясновидец и говорит: «Ну вот и третий позади. Пожалуй, пора с этим кончать». Услышал это слуга и дышать перестал. «Ну все, — думает, — теперь нам конец. Всех выдаст». И побежал к своим дружкам. А ясновидец, ясное дело, никого выдавать и не собирается. Он только об одном думает, как бы поскорей отсюда ноги унести, пока его обман не раскрылся. И вот наступила ночь. Лежит сверчок в своей мягкой постели, но спать и не думает. Ждет, когда первый петух прокукарекает. Тогда и бежать пора из этого дома, чтоб никто его не заметил. И вдруг... «Ой, кто это?» Затаился Венсан и на стук не отвечает. Задрожал от страха, как заячий хвост. «Ну все, попался сверчок». Решил Венсан, что это за ним пришли. Догадались, наверное, что никакой он не ясновидец, а самый обыкновенный обманщик. «Нет, дверь открывать нельзя. Ворвутся и начнут дубасить. Придется, видно, в окно прыгать». Тихонько на цыпочках подкрался сверчок к окну и вдруг слышит из-за двери тихий голос: «Господин ясновидец, откройте, пожалуйста. Сделайте великую милость». Вернулся Венсан к двери и спрашивает: «Эй, кто там?» «Это я, слуга! Откройте, заради бога!» «А если не открою?» «Тогда я пропал!» Подумал сверчок и открыл дверь. А за порогом не один, а целых три слуги. Испугался сверчок. А слуги вошли, дверь прикрыли, и все трое бух на колени. «Господин ясновидец, угадали вы, это мы колечко украли. Вот оно, возьмите. Только не выдавайте нас ради Господа Бога. Нас в тюрьму посадят. Вы скажите хозяйке, что нашли кольцо в саду. А мы вам за это отдадим все наши сбережения. Вот». Посмотрел Венсан на воров сердитым глазом и говорит: «Эх вы, живете здесь, как у Христа за пазухой. Ни забот, ни горя не знаете, и все вам мало». «Виноват, ваша милость, черт нас попутал». «Так и быть, не выдам я вас». «Ох, сударь, спасибо вам, благодетель наш, век за вас будем». «Ладно, ладно. Скажите лучше, нет ли у вас на птичьем дворе гуся?» «А, ну как же, у нас на дворе 10 гусынь и один гусак». «Белый такой». «Тогда сделаем так. Идите за гусаком и заставьте его проглотить это кольцо». «Вот эта мысль, здорово». «Мы мигом». «Будет сделано, ваша милость. Будьте здоровы, дай вам Бог счастья». Побежали слуги, закатали кольцо в комочек сладкого теста и подсунули его белому гусаку. Схватил гусак клювом сладкий комочек и мигом его проглотил. На следующее утро приходит Венсан к хозяйке и говорит: «Сударыня, отыскал я виновника, как и обещал». «Ах, что вы говорите? И кто же это?» «Ваше кольцо проглотил белый гусак». «Ах, негодник! Ах, злодей! Да, но как же вы догадались?» «Сударыня, я ведь все-таки ясновидец». «Ой, простите, сударь, ну, конечно». Приказала хозяйка кухарке зарезать гусака и в забу у него в самом деле нашли кольцо. Сударь, это просто поразительно! Вы великий ясновидец! Вы заслужили великую награду! И протянула хозяйка великому ясновидцу большой кошелек, туго набитый золотыми монетами. Поклонился Венсан, поблагодарил хозяйку и отправился в обратный путь, в родную деревню. Пришел домой и кошелек на стол положил. Удивился отец. Ишь ты, сколько денег раздобыл. Ну что, сынок, понравилось тебе ясновидцем быть? Нет, батюшка, не очень. А что так? Ох, и страху я натерпелся. Думал, все, попался сверчок. Но в этот раз повезло мне. За обман денег дали. А в другой раз хорошо, если пинков да колотушек надают. А можно ведь и в тюрьму загреметь. Нет, не хочу я больше ясновидцем быть. И зажил Венсан сверчок по-прежнему. И с тех пор каждый обманщик хорошо знает, сколько ни хитри, сколько ни обманывай, а рано или поздно обман его раскроется. И тогда схватят его за шиворот и скажут: «Ага, попался сверчок!»